Я был бы выше слов и суеты, и знал ответы, в чем же смысл жизни. Я бы забил на деньги и понты, и четко выражал бы свои мысли. Посмотри мне в глаза, полные фальши, может.